Глава 14. Притаившись у стены дома, Элизабет, с трудом переводя дыхание, видела, как стражники окружили ее подругу и, смеясь и улюлюкая, потащили ее обратно к воротам. Девушка покорно последовала за ними, не пытаясь сопротивляться. Да и к чему это? Силы были явно неравны. Вскоре вся эта процессия с довольными воплями скрылась за углом. Элизабет молча стояла, слившись со стеной, и жгучие слезы капали из невидимых глаз, а крепко сжатый кулачок со злостью бил стену дома. Элизабет готова была кричать от своей беспомощности и ненависти к стражникам, однако ей было необходимо соблюдать тишину и постараться быть непойманной каким-то другим патриотическим горожанином. Прошло больше Бэмса. Суета у ворот стала стихать. Элизабет все еще не могла оправиться от шока. Происходящее не укладывалось в голове девушки. Она не могла поверить в то, что Тамрета находится в страшной опасности. От этой мысли Элизабет стало настолько плохо, что голова отказывалась соображать, а тело двигаться. Наконец, придя в себя после происшествия, к Элизабет вернулась ясность мысли и способность здраво рассуждать. Девушка на мягких кошачьих лапах пошла в сторону, обратную от ее цели, замка Грэгхэма. Ничто на свете не могло заставить девушку бросить друга в беде, даже страх смерти не мог остановить ее. Вот, наконец-то, она увидела вдали крепостную стену, которую совсем недавно преодолели они вместе с подругой. Только теперь они были разлучены, и одна только эта мысль заставляла Элизабет горько пожалеть о том, что она позволила Тамрете идти с ней. Даже сознание того, что без Тамреты она не добралась бы вообще до Ремета, не позволило девушке отбросить свои сожаления. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. И теперь надо было не сожалеть, а искать выход из сложившейся ситуации. Подойдя к воротам города, Элизабет огляделась в поисках плененной подруги. Однако ее куда-то увели. Лис, держась подальше от чернокнижников, которые могли почувствовать ее, пошла вдоль городской стены. Наткнувшись на каменную лестницу, ведущую на стену, она шустро побежала по ней. Достигнув верха, Элизабет остановилась на широкой смотровой площадке. Вдали виднелась постройка, напоминающая караульное помещение. Элизабет побежала по городской стене, мимо башенок, в сторону увиденной ею постройки. Встречавшиеся стражники не чувствовали ее нахождения рядом с собой, а просторная дорожка на стене позволяла девушке спокойно расходиться с грозными стражами порядка. Достигнув цели, девушка поняла, что ошиблась в предположении о назначении этой башни. Никакое это было не караульное помещение, а была самая что ни на есть настоящая тюрьма. Приближаться к ней Элизабет не решилась. У входа она заметила чернокнижника. И если солдаты не чувствовали ее, то чернокнижник сразу бы обнаружил ее нахождение. Элизабет решила не спешить. Действительно, скоро раздался крик, призывающий к ужину, и чернокнижник пошел на зов. Все бы складывалось наилучшим образом, если бы путь колдуна не лежал мимо Элизабет. Девушка вмиг смекнула, что ей не избежать участи подруги, если она останется на месте. Она тревожно оглянулась, высматривая место, куда можно спрятаться. Чертыхнувшись себе под нос, Элизабет увидела, что навстречу первому чернокнижнику идет другой. Выхода не было. Бог не дал ей крыльев, что было по меньшей мере непростительно с его стороны. В тот миг, когда оказалось, что ничто на свете не способно спасти девушку, она вскарабкалась на ограждающий бортик и скользнула вниз, повиснув на руках. Пара уступов внизу позволила ей спуститься ниже и, затаив дыхание, ждать исхода. Быть замеченной означало крах всем ее планам и надеждам. Грэгхэм не поскупился бы на выдумки, подвергая девушку пыткам. Неуемная фантазия любезно предоставила Элизабет полный список ее мучений в замке Грэгхэма. Она понимала, что если ее обнаружат, то она ничем не сможет помочь ни Тамрете, ни Кровби. В этот миг Элизабет решила, что прыгнет со стены и расстанется с жизнью, если чернокнижники почувствуют ее присутствие. Однако госпожа Удача явно благоволила к ней, и чернокнижники прошли по стене, не заподозрив подвоха. Они скрылись в башне, далеко стоящей от той, в которой пробиралась Элизабет. Сердце девушки подсказывало ей, что она не ошибается, и Тамретта действительно находится там. Элизабет из последних сил подтянулась на руках и залезла на стену. Уняв дрожь в напряженных руках, она поспешно двинулась к башне. Толкнув дверь, девушка несказанно удивилась, обнаружив ее открытой. Тут же Элизабет усомнилась в том, что это и есть та башня, где держат пленницу. Однако слабый девичий стон и грубый мужской смех вернули ей уверенность в том, что Тамретта действительно здесь. Скользнув в приоткрытую дверь, Элизабет чуть было не скатилась кубарем по крутой каменной лестнице, спиралью уходящей куда-то вниз. Осторожно перебирая ногами, Элизабет преодолела узкие ступени и оказалась в темном помещении. Посреди комнаты она увидела хрупкую фигурку Тамретты, которая висела на цепях в нескольких футах над холодной поверхностью пола. Ее розовая накидка валялась в углу, а на девушке было лишь полупрозрачное розовое платье, соблазнительно обтягивающее ее легкий стан. Возле крохотного окна, скудно пропускающего свет в помещение, стоял грубо сколоченный деревянный стол, и на скамейках под стать столу такие же грубые и неотесанные сидели два стражника, опустошая стоящую на столе бутылку. Пьяные глаза мужчин жадно поглядывали на девушку, и только приказ не трогать ее заставлял их не наброситься на бедняжку. Однако им доставляло явное удовольствие направлять на нее свои волшебные карандаши и посылать небольшие разряды молний. Достигнув цели, молнии причиняли жуткую боль девушке, которая начинала извиваться в кандалах и тихо стонать. Стражники отвлеклись от жертвы, разливая хмельную жидкость по стаканам. Элизабет воспользовалась их занятостью и подбежала к Тамретте. «Я тебя обязательно освобожу», — зашептала она подруге. Тамретта дернулась и оглянулась. Не удивившись тому, что она никого не увидела, Тамретта гневно зашипела. «Да ты с ума сошла! Что ты здесь делаешь? Ты должна попасть в Нарымет и похитить книгу. Зачем ты вернулась?» «Я не оставлю тебя здесь», — упрямо сказала Лис. «На сей раз меня вовсе не интересует твое мнение. Ты обязана выполнить свой долг. Я балласт, который пора скинуть. Уходи!» «Без тебя я и шагу не ступлю». Их беседа была грубо прервана стражником, который был уже настолько пьян, что ему уже не было дела до какого-то приказа относительно безопасности пленницы. «Крошка, может, мы с тобой развлечемся, пока чернокнижники принимают решение по поводу того, где тебя казнить, здесь или в Нарименте?» Его жадные руки потянулись к лицу девушки, искаженному ужасом. Однако в тот же миг он получил оглушающий удар табуреткой, на которой он сидел еще несколько секунд назад. Не успев даже вскрикнуть, он повалился ничком у ног висевшей девушки. Второй стражник потер глаза, не понимая, как табуретка, стоящая у стола, могла взвиться в воздух и тяжело опуститься на темя его собутыльника. Затуманенный выпивкой мозг отказывался предложить ему хоть какую-то версию произошедшего. Осторожно двигаясь вдоль стены, прижимаясь к ней спиной, стражник приблизился к лежащему другу и, дотянувшись до его ног, аккуратно потянул его к себе. Ни на секунду не выпуская Тамретту из вида, он внимательно наблюдал за ней, боясь, что она своей колдовской силой завалит и его. Именно это и помешало ему заметить, что другой стул угрожающе завис в воздухе. Сильный удар по голове проломил череп негодяя, забрызгав розовое платье Тамретты кровью. «Ты действительно сошла с ума!» — почти прокричала Тамретта. «Тебя обязательно поймают! Сейчас сюда придут чернокнижники и схватят тебя!» «Не раньше, чем я освобожу тебя!» — раздался из пустоты голос Элизабет. — Забудь об этом! Если даже тебе и удастся освободить меня, то мы не сможем сбежать! Зря ты все это затеяла! Так они думали, что я одна пробралась в город, а теперь и дураку ясно, что мне кто-то пытается помочь! Если бы Тамретта могла видеть Элизабет, то она поняла бы, что у подруги есть определенный план. Элизабет, одним ухом слушая возражения пленницы, проворно достала из сумки сапоги-скороходы и натянула их прямо поверх сандалий. После этого Элизабет обыскала стражника, который был без чувств. Но он, потревоженной рукой девушки, попытался прийти в себя. Ключей от кандалов у него не оказалось, а он угрожающе заворочился. Тогда Элизабет от души ударила его еще раз табуреткой, остудив его бойцовский пыл. Довольно потерев ладони, она принялась за карманы убитого стражника, брезгливо косясь на алое пятно крови, расплывшееся на полу. Металлический лязг ключей на связке воодушевил девушку, и она ловким движением заставила ключи покинуть своего владельца. Стараясь не наступить в кровь, Элизабет на цыпочках потянулась к замку от цепей. Однако цепи были слишком высоко, и она не могла дотянуться до них. Впрочем, отчаиваться было не в характере Элизабет. Она живо оглянулась, поспешно подтянула к Темрете стул и влезла на него. Попытавшись подобрать необходимый ключ к замку, Элизабет поняла, что не все так просто, как хотелось бы. Ключи не подходили, а в это время кто-то мог войти в башню. Девушка торопливо перебирала один ключ за другим, нервно дергая каждым в замке. Наконец-то один из ключей угнездился в прорези замка, как родной, и со скрежетом выполнил свою миссию — открыл цепи. Тяжелые оковы с лязгом грохнулись на каменный пол, увлекая за собой свою бывшую пленницу. Девушка не смогла удержаться на ногах. Шлепнувшись в лужу крови, Тамретта перепачкалась липкой жидкостью. Она попыталась подняться, но поскользнулась и опять угодила на пол. Элизабет подхватила ее, и в тот же миг Тамретта стала невидимой. «Держись за меня крепче», — попросила Элизабет, но, впрочем, могла бы и не говорить ничего, так как подруга и так понимала, чем ей грозит разъединение с Элизабет. Девушки, лихо перескакивая через ступеньку, помчались навстречу к свободе. Распахнув дверь в башню, они вдохнули воздух свободы полной грудью. Однако они все еще находились во вражеском стане. Бежать, сломя голову, было еще рано, и они, крадучись, пошли вдоль оградительного бортика. «Закатай срочно платье!» — зашептала Элизабет, остановившись. Тамретта, непонимающе, замерла, но уже в следующий миг поняла, в чем дело. Длинное платье, испачканное кровью, оставляло за собой багровый след. Элизабет отпустила запястье девушки, чтобы дать возможность разобраться с платьем. Но так как им нельзя было размыкать рук, чтобы не стать видимыми, ухватила ее выше локтя. Проблема была успешно решена, и девушки уже в следующий миг легко скользили по крепостной стене, пробираясь к лестнице, ведущей вниз. Ничего не предвещало беды. Но, как всегда, по закону подлости, случилось то, что должно было случиться в самый неподходящий момент. Девушки еще не добрались до лестницы, как негодяй, несколько минут назад мучающий девушку, очнулся и вылез из башни на стену с воплями. «Она убежала! Побег! Все в погоню!» Сопровождаемые истошными криками потерпевшего, девушки бросились, не разбирая дороги, к спасительной лестнице. Трудно сказать, что могло быть, если бы Элизабет не обула сапоги-скороходы. Девушки мчались по дорожке быстрее ветра, распихивая выползавших из караулок ничего не понимающих стражников. Еще немного, и они были бы спасены. Однако разве может быть все гладко в такой ситуации? На пути девушек возникла грозная, тучная фигура чернокнижника. Он растопырил руки, сжимая в одной из них волшебный карандаш. Чувствуя приближение беглянок, он приготовился к достойной встрече. Девушки, остановив свой стремительный бег, замерли как вкопанные. Из этой ситуации, как и из любого другого тупикового обстоятельства, было как минимум два выхода. На данный момент выбор был перед прыжком в опоясывающий город ров с водой, или же в сам город. В первом случае девушки сохранили бы себе жизнь, но потеряли бы возможность пробраться в город, так как охрана бы усилилась. А во втором случае они бы оказались в городе, но мертвые, так как стена была очень высокой. «По-моему, этот мешок жира зря встал у нас на дороге», — гневно выдохнула Элизабет. «Мне тоже так кажется», — ответила Тамретта. «Разберемся?» С этими словами девушки, издав оглушающий крик, понеслись прямо на чернокнижника. Он не успел даже понять, что происходит, как в следующий миг полетел в канал, смешно трепыхаясь в воздухе. Громкий всплеск воды был подтверждением того, что чернокнижник достиг места назначения. Девушки, сбив его, воодушевились своей победой и побежали дальше. С помощью сапог-скороходов они в считанные секунды достигли лестницы и метнулись по ней вниз. И вот подруги опять помчались вдоль по улице, как несколько бэмсов назад, сопровождаемые воплями стражников. Однако в этот раз обстоятельства были иными, их бег ускорялся волшебной обувью. Вслед им полетели заклинания чернокнижников, но чары колдунов не достигли желанной цели. Беглянки праздновали торжество победы с неимоверной быстротой, унося ноги подальше от городских ворот.